Звягинцев долго еще говорил о достоинствах Стрельцова, а потом речь его стала тише, несвязней, и он умолк. Некоторое время он шел, низко опустив голову, спотыкаясь, и вдруг резко качнулся, вышел из рядов и направился в сторону. Лопахин увидел, как ноги Звягинцева на ходу стали медленно подгибаться в коленях, и понял, что Звягинцев уснул и вот-вот упадет. Бегом догнав товарища, Лопахин крепко взял его за локоть, встряхнул. — Давай задний ход, а не ковоин. Нечего походный порядок ломать, — ласково сказал он. Так неожиданны были и необычны эти теплые нотки в грубом голосе Лопахина, что Звягинцев, очнувшись, внимательно посмотрел на него и хрипло спросил. — Я что-то вроде задремал, Петя. — Не задремал, а уснул, как старый мерин в упряжке. — Не поддержи я тебя сейчас, — ты бы на бровях прошелся. Вот ведь сила у тебя лошадиная, а на сон ты слабый. — Это верно, — согласился Звягинцев. — Я опять могу уснуть на ногах. Ты, как только увидишь, что я голову опускаю, пожалуйста, стукни меня в спину, да покрепче, а то не услышу. — Вот уж это я с удовольствием сделаю. Стукну на совесть прикладом своей пушки промеж лопаток, — пообещал Лопахин и, обнимая Звягинцева за широкое плечо, протянул кисет. — На, Ваня, сделай папироску. Сон от тебя и отвалит. Уж больно вид у тебя у сонного жалкий, прямо как у пленного румына. Даже еще хуже. Покорно следуя за Лопахиным, Звягинцев нерешительно подержал кисет в руке, со вздохом сожаления сказал: «Тут всего на одну цигарку. Бери обратно, не стану я тебя обижать. Вот до чего мы табачком обнищали». Лопахин отвел руку товарища, сурово проговорил: «Закуривай, не рассуждай!» И за напускной суровостью, тщетно стараясь скрыть стыдливую мужскую нежность, закончил: «Для хорошего товарища не то что последний табак не жалко отдать, иной раз и последней кровинкой пожертвовать не жалко. А ты, товарищ подходящий, и солдат ничего себе, от танков не бегаешь, штыком работаешь исправно, воюешь со злостью и до того, что с ног валишься на ходу. А я страсть уважаю таких неравнодушных, какие воюют до упаду. С немецкой подлюгой воевать надо сдельно. Подрядился и дуй до победного конца. Холоднокровной паденщиной тут не обойдешься, так что кури, Ваня, на доброе здоровье. А потом, знаешь что, ты, пожалуйста, за шутки мои не обижайся. Может быть, мне с шуткой и жить, и воевать легче. Тебе же это неизвестно». Последняя ли щепотка табаку, полученная от товарища в трудную минуту, ласковые ли нотки дружеского сочувствия, проскользнувшие в голосе Лопахина, а, быть может, и острое чувство одиночества, которое испытывал Звягинцев после того, как Николая Стрельцова увезла в медсанбат попутная двуколка, но что-то толкнуло Звягинцева на сближение с Лопахиным. На заре, Когда остатки полка влились в соединение, занявшее оборону на подступах к переправе, Звягинцев уже иначе, чем прежде, посматривал на ладившего запасную позицию Лопахина. Сам он, как всегда, кряхтя и ругая твердый грунт и горькую свою солдатскую жизнь, быстро отрыл окоп, а потом подошел к Лопахину, улыбаясь краешками губ, сказал: «Давай пособлю, а то пред будущему командиру полка как-то вроде неудобно в земле ковыряться». И, поплевав на руки, взялся за лопатку. Лопахин с молчаливой признательностью принял услуги Звягинцева, но через несколько минут уже начальственно покрикивал на него, донимая непристойными шутками, и, похлопывая ладонью по горячей и мокрой от пота спине нового приятеля, говорил: «Рой глубже, богомолец Иван!» Сухой жилистый Лопахин работал с профессиональной горняцкой сноровистостью и быстротой, почти не отдыхая, не тратя времени на перекурки. На смуглом лице его, с въевшейся в поры синеватой угольной пылью, слезинками, блестели капельки пота. Тонкие злые губы были плотно сжаты. Он ловко выворачивал лопаткой попадавшиеся в суглинки камни, а когда крупный камень не поддавался его усилиям, сквозь стиснутые зубы цедил такие фигурные замысловатые ругательства, что даже Звягинцев, большой знаток по этой части, на минуту удивленно выпрямлялся, качал головой и, облизывая пересыхающие губы, укоризненно говорил: «Господи Боже мой, да чего же ты, Петя, сквернословить гораст? Да ты бы как-нибудь пореже ругался, и не так уж заковыристо. Ругаешься-то не по-людски, будто по лестнице вверх идешь, ждешь и не дождешься, когда ты на последнюю ступеньку ступишь». Лопахин скупо обнажал в улыбке белые зубы и, блестя озорными светлыми глазами, говорил: «Это, браток, кто кого привык чаще вспоминать. У тебя вон за каждым словом «Господи Боже мой», у меня другая поговорка. А потом ты ведь деревенщина, на комбайне катался, да чистым кислородом дышал. У тебя от физического труда нервы в порядке. С чего бы ты приучился ругаться? А я шахтер, до войны в забое по 300 с лишним % суточной нормы выгонял. 300% выполнить без ума на одной грубой силе. Не выполнишь, стало быть, труд мой уже надо считать умственным трудом. Ну, и как у всякого человека умственного труда, интеллигентные нервы мои расшатались, а потому иногда для собственного успокоения и ругнешься со звоном, как полагается. А ты, если твое благородное воспитание не позволяет выслушивать мои облегчительные слова, заткни уши хлопьями. Артиллеристы в мирное время, чтобы не оглохнуть от стрельбы, так делали. Говорят, помогало. Приготовив запасную позицию, Лопахин вздумал соединить оба окопа ходом сообщения. Но уставший Звягинцев решительно запротестовал: «Ты что, зимовать тут собираешься? Не буду рыть». «Зимовать не зимовать, а упереться здесь я должен, пока остальные не переправятся. Видал, сколько техники к переправе ночью шло? То-то и оно. Не могу я все это добро немцам оставить. Хозяйская совесть моя не позволяет, понятно? С необычайной серьезностью сказал Лопахин. Да ты одурел, Петя. Когда же мы канаву в 40 метров отроем? Упирайся без канавы сколько хочешь, и на черта она тебе нужна. При нужде, когда приспичит, переползешь и так, переползешь, как миленький. Ну что ты мне лопатку в зубы тычешь? Сказал, не буду рыть больше, и не буду. Что я тебе, сапер, что ли? Дураков нет, силу зря класть. Хочешь, тяни сам свой ход сообщения, хоть на километр длиной. А я шалишь, брат, не стану. А что же я, меняя позицию, по этой плешине должен ползти? Лопахин величественным жестом указал на голую землю, едва покрытую чахлой травкой. Меня первой же очередью, как гвоздь по самую шляпку в землю вобьют, отбивную котлету из меня сделают. Вот какая людская благодарность бывает. Ты его грудью защищаешь от танков, а он лишний раз лопаткой ковырнуть ленится. Ступай к черту, без тебя выроем. Только предупреждаю заранее, стану командиром, и представление к ордену тогда не жди от меня, как ты ни прыгай, как ни старайся отличиться, хоть живьем тогда кушай фрицев, а все равно ни шиша не получишь. Нашел чем напугать, устало улыбаясь, сказал Звягинцев, но все же, хотя и с видимой неохотой, взялся за лопатку. Пока он и второй номер расчета Александр Копытовский, молодой, неповоротливый парень, с широким, как печной заслон, лицом и свисавший из-под пилотки курчавой челкой, очищали лопата от прилипшей глины, Лопахин вылез из окопа, осмотрелся. Сизая роса плотно лежала на траве, тяжело пригибая к земле стебельки, оперенные подсохшими листьями. Солнце только что взошло, и там, где за дальними тополями виднелась белесая излучина Дона, низко над водою стлался туман, и прибрежный лес, до подножия, окутанный туманом, казалось, омывается вскипающими струями, словно весною, в половодье. Линия обороны проходила по окраине населенного пункта. Сведенные в роту остатки полка занимали участок неподалеку от длинного, крытого красной черепицей здания с примыкавшим к нему большим разгороженным садом. Лопахин долго смотрел по сторонам, прикидывая расстояние до гребня, находившейся впереди высотки, намечал ориентиры, а потом удовлетворенно сказал: «Да чего же обзорец у меня роскошный! Это не позиция, а прелесть. Отсюда бить буду этих дейч-панцирей так, что только стружки будут лететь с танков, а с танкистов мясо пополам с паленой шерстью». «Нынче ты храбрый», — ехидно сказал Сашка Копытовский, выпрямляясь. «Храбрый ты стал и веселый, когда знаешь, что кроме нашего ружья тут их еще черти сколько, и противотанковые пушки есть. А вчера, когда пошли танки на нас, ты с лица сбледнел. Я всегда бледнею, когда они на меня идут, — просто признался Лопахин. А заорал-то на меня, ну, натурально козлиным голосом: «Патроны готовь!» Как будто я без тебя не знаю, что мне надо делать. Тоже с дамскими нервами оказался. Лопахин промолчал, прислушался. Откуда-то из сада донесся женский возглас и звон стеклянной посуды. Рассеянно блуждавший взгляд Лопахина вдруг ожил и прояснился. Шея вытянулась, и сам он слегка наклонился вперед, напрягая слух, весь обратясь во внимание. «На кого это ты собачью стойку делаешь? Аль дичь причуял?» — посмеиваясь, спросил Копытовский, но Лопахин не ответил. Смоченная росой, тускло блестела красная черепичная крыша белого здания. Косые солнечные лучи золотили черепицу и радужно сияли в окнах. В просветах между деревьями Лопахин увидел две женские фигуры, и тотчас же у него созрело решение. «Ты, Сашка, побудь на страже интересов Родины, а я на минутку смотаюсь в это черепичное заведение», — подмигнув, сказал он Копытовскому. Тот удивленно поднял пепельно-серые запыленные брови, спросил: «За какой нуждой?» «Предчувствие у меня такое, что если в этом доме не школа и не туберкулезный диспансер, то там можно добыть к завтраку что-нибудь привлекательное. Там, скорее всего, ветеринарная лечебница», — помолчав, сказал Копытовский. «Ясное дело, что там ветеринарная лечебница. И ты, кроме овечьей коросты или чесотки, ничего там к завтраку не добудешь». Лопахин презрительно сощурил глаза, спросил: «Это почему же лечебница, да еще ветеринарная? Приснилось тебе, ясновидец?» «Потому что на отшибе стоит, а потом там недавно корова какая-то мычала, да так жалобно, наверное, лечить ее привели». Несколько поколебленный в своем предположении, Лопахин с минуту разочарованно и меланхолически посвистывал, но в конце концов все же решил идти. «Схожу на разведку», — бодро проговорил он. «А если старшина или кто другой спросит, где Лопахин, скажи, что пошел до ветру. Скажи, что ужасные схватки у него в животе и, может быть, даже дизентерия». Сгорбившись, волоча ноги и скорчив страдальческую рожу, Лопахин околесил окоп лейтенанта Голощекова, миновал телефонистов, тянувших с командного пункта провод, шмыгнул в сад. Но едва лишь вишневые деревья скрыли его от посторонних взоров, как он выпрямился, подтянул пояс, легкомысленно сдвинул набекрень каску и в развалку, ступая кривыми ногами, направился к гостеприимно распахнутой двери здания. Еще издали он увидел суетившихся возле сарая женщин, ряды отсвечивавших на солнце белых бидонов, и пришел к решительному убеждению, что перед ним либо маслозавод, либо молочно-товарная ферма колхоза. Велико же было его огорчение, когда, ловко прыгнув через плетень, он неожиданно обнаружил около сарая осанистого старика, что-то приказывавшего женщинам. Промышляя, Лопахин всегда предпочитал иметь дело с женщинами. Он нерушимо верил в доброту и восковую мягкость женского сердца. Несмотря на довольно частые любовные неудачи, верил и в собственную неотразимость. Что касается стариков, то их он попросту недолюбливал. Всех без исключения почему-то считал скаридами и всячески избегал обращаться к ним с какими-либо просьбами. Но сейчас миновать старика было просто невозможно. Судя по всему, именно он и был здесь старшим. Скрипя сердце и мысленно пожелав ни в чем не повинному старику скорой и благополучной кончины, Лопахин направился к сараю, но уже не прежней игривой и развязной походкой завзятого покорителя женских сердец, а строгим строевым шагом, предварительно поправив на голове каску и погасив в глазах веселые огоньки. Бегло взглянув на прямые плечи и несутулую спину старика, Лопахин подумал: наверное, фельдфебелем служил бородатый дьявол. Почтительностью его надо брать, не иначе. Не доходя несколько шагов, он щелкнул каблуками, поздоровался и откозырял так, словно перед ним стоял по меньшей мере командир дивизии. Расчет оказался безошибочным. На старика это явно произвело впечатление, и он, тоже приложив узловатую ладонь к козырьку выцветшей казачьей фуражки, не менее почтительно ответил гулким басом: «Здравия желаю!» «Что это у вас тут, папаша, колхозная конюшня?» — спросил Лопахин с наивным видом, указывая на коровник. «Нет, это наша МТФ. Собираемся в отступ». «Поздно вы собрались», — строго сказал Лопахин. «Надо было пораньше об этом думать». Старик вздохнул, погладил бороду и, глядя куда-то мимо Лопахина, сказал: «Больно скоро вы, лихие вояки, добежали до нашего хутора. Позавчера радио передавало, будто бои идут возле Россоши, а не успели мы оглянуться, вы уже возле наших базов. И германца, небось, следом за собой волокете». Разговор начинал принимать явно нежелательное для Лопахина направление, и он искусно направил его по новому руслу, озабоченно спросив: «Неужто коров еще не переправили за Дон? Коровы, наверное, хорошие у вас, породистые. Коровки подходящие в нашем хозяйстве. Не коровки, а золото!» — с восторгом отозвался старик. «Их-то мы вплавь переправили еще вчера вечером. А вот имущество пока перевозим и перевезем, нет ли, не скажу. Потому что на переправе такое столпотворение идет, что не дай и не приведи Бог. Немец на мост вторые сутки бомбы кидает. Рушит его, когда попадет. А тут военных машин всяких набились тысячи. Возле моста командиры один другого за грудки тягают. Где уж нам со своей хурдой переправиться?» «Да, это дело сложное», — подтвердил Лопахин. «Но вы особенно не волнуйтесь, дорогой папаша. Наш геройский полк взялся держать оборону. Значит, можете быть уверенные, что сходу немцы на ту сторону Дона не перескочат. Мы им еще на этой стороне кровишки как следует пустим. Пропадет наш хутор. Все огнем возьмется, если бой тут будет идти, — дрогнувшим голосом сказал старик. Да, папаша, хутору вашему, как видно, достанется. Но мы будем оборонять его до последней возможности. Помоги вам Бог, — истово сказал старик и хотел было перекреститься. Но искоса взглянув на Лопахина, на украшенную медалью грудь его, не донес руку до лба и стал степенно гладить седую окладистую бороду. — Стало быть, это ваша часть за садом окопы роет? — помолчав, спросил он. — Так точно, папаша, наша. Роем, стараемся вовсю, а тут во рту... «Все пересохло!» Лопахин дипломатически замолчал, но старик, видимо, не понял намека. Он все гладил бороду, смотрел на доярок, грузивших на повозку бидоны, и вдруг, зверски выкатив глаза, зычно крикнул: «Глашка, язвить твою душу! Почему до сих пор кобылы нету? Вот как зачнут германцы из пушек бить, тогда вы засуетитесь!» Полная, статная доярка с малиновыми губами и пышной грудью метнула в сторону Лопахина короткий взгляд, что-то шепнула женщинам, и те тихо засмеялись, а потом уже не спеша отозвалась: «Скоро приведут, Лука Михайлович, не беспокойся! Успеешь до дона свою старуху домчать?» Лопахин, не отрываясь, зачарованно смотрел на доярку и жмурился, будто от яркого солнца. С заметным усилием он отвел глаза от смугло-румяного женского лица, вздохнул и почему-то вдруг осипшим голосом спросил: «А что, папаша? Хорошо жил колхоз до войны. Упитанность у вашего народа приличная. Жил приотлично. И школа, и больница, и клуб, и все прочее было. Не говоря уже про харч. Всего было в аккурат по ноздри. А теперь все это свое природное приходится покидать. К чему вернемся? К горелым пенькам, это уж как Бог свят, — сокрушенно произнес старик. В другое время Лопахин, может быть, и посочувствовал бы чужому горю, но сейчас у него не было лишнего времени, и он предпринял еще один шаг, чтобы натолкнуть старика на догадку о цели своего прихода. «Вода у вас в колодезе солоноватая. Роем окопы, пить страшная охота, а вода просто никуда не годная. Как же вы хорошей воды не имеете?» — с упреком сказал он. «Солоноватая?» — удивленно переспросил старик. «Да вы в каком же колодезе брали?» Лопахин не пил в этом хуторе воды и, разумеется, не знал, где находится колодец, а потому неопределенно махнул рукой в сторону видневшейся за деревьями школы. Старик удивился еще больше. «Дивно это мне! В школьном колодезе самая распрекрасная вода в округе. На питье весь хутор там воду берет. С чего же это она могла нынче сгубиться? Вчера оттуда воду приносили. Легкая вода, хорошая была, сам пробовал». Он уставился в землю, размышляя. А Лопахин с досадой крякнул, сказал: «Нам к тому же сырую воду не разрешают пить, папаша, во избежание поносов и других желудочных происшествий. «Нашу воду можно и сырую пить», — упрямо сказал старик. «Каждый год колодец чистим, весь хутор пьет, и сроду никто животом не хворал». Лопахин исчерпал все возможности деликатно надоумить непонятливого старика и, отчаявшись, пошел напролом. «Молочка пресного нельзя ли у вас добыть? Или хотя бы масла сливочного?» «А это, сынок, вам надо обратиться к заведующей МТФ. Вот она стоит возле доярок, конопатенькая такая, кругленькая, в серой шальке». «А вы? Кто же вы будете по чину?» — растерянно спросил Лопахин. И старик, разглаживая бороду, с гордостью ответил: «Я тут конюхом работаю. Вот уже третий год. Работаю, дай бог, всякому. И покос за мной, и присмотр за худобой, и по хозяйству все как есть лажу. Премию нынешний год мне сулили». Он еще что-то говорил, но Лопахин с досадой шлепнул себя ладонью по каске и, беззвучно шевеля губами, пошел к женщине, покрытой серой шалью. Заведующая оказалась простой и покладистой женщиной. Она внимательно выслушала просьбу Лопахина, сказала: «Мы на госпиталь раненым отпустили 150 литров молока и масла. Кое-что еще осталось, с собой нам его не везти. 2 бидона молока вашим бойцам хватит? Глаша, отпусти товарищу командиру молока 2 бидона, вчерашнего вечерошника, и если осталось в леднике сливочное масло, тоже дай 2-3 килограмма. Довольный и весьма польщенный тем, что его приняли за командира, Лопахин с жаром пожал руку доброй заведующей, проворно спустился в ледник. Принимая из рук доярки холодные, отпотевшие на льду бидоны, он восхищенно сказал: «Не знаю, как вас, Глаша, по отчеству, но прелесть вы, а не женщина. Просто взбитые сливки, да и только. На мой аппетит вас целиком можно за один присест скушать, намазывать по кусочку на хлеб и жевать даже без соли». «Уж какая есть!» — сурово ответила неприступная доярка. «Нечего скромничать. Определенно хороша Глаша. Да не наша, вот в чем вся беда. Из чего это вас так разнесло? Неужели с парного молока или с простокваши?» — продолжал восхищаться Лопахин. «Бери бидоны, пойдем. За маслом потом придешь. Я с вами на этом леднике согласен всю жизнь просидеть», — убежденно сказал Лопахин. Воровато оглянувшись на полуоткрытую дверь, он попытался обнять пышнотелую доярку, но та легко отвела руку у Лопахина, показала ему большой смуглый кулак и дружелюбно улыбнулась. «Гляди, парень, от этого скорее, чем от льда, остынешь. Я строгая вдова, и глупостей этих не люблю. От такой вдовы согласен нести любой урон, но отступать не намерен. И без этого наотступался до тошноты», — смиренно сказал Лопахин и упрямо потянулся к доярке, к ее смеющимся малиновым губам. Но в этот момент обитая камышом дверь ледника широко и не кстати распахнулась, в просвете возникла темная фигура, и зычный стариковский бас зарокотал: «Гликерия! Чего ты там запропастилась? Подолом ко льду примерзла, что ли? Иди скорей, и чтоб кобылу привела мне в два счета. Лопахин отпрянул в сторону, чертыхаясь в полголоса. Гремя бидонами, стал подниматься по скользким от сырости ступенькам. Уже на выходе из ледника он подождал следовавшую за ним все еще лукаво улыбавшуюся доярку, спросил. — За Дон будете отступать или останетесь? Интересуюсь на всякий случай. — Сейчас будем уходить, солдатик. Может, и ты с нами? — Пока не по пути. Значительно суше сказал Лопахин, но тотчас же хрипловатый голос его снова обрел воркующую голубиную мягкость. — А если придется, где мы, Глашенька, встретимся? Смеясь и отталкивая Лопахина от двери крутым плечом, доярка ответила. — Вроде бы и ни к чему нам встречаться. Но уж если так захочешь повидать, что будет не втерпешь, в лесу, на той стороне Дона, поищешь. Мы далеко от своего хутора не пойдем. Вздыхая и кляня в душе непоседливую солдатскую жизнь, нагруженный бидонами, Лопахин побрел к саду. Потянуло его еще разок взглянуть на вдову, такую суровую на вид, но с удивительно ласковыми рыжими искорками в глазах. Он оглянулся и едва не упал, зацепившись ногою за кочку, и сейчас же во след ему полетел и проник до самого сердца заливистый женский смех. В окопе Лопахин, не отрываясь, долго пил прямо через край бидона холодную, жизнетворящую влагу. А потом, отяжелевший от выпитого молока и по-детски счастливый, поручил Копытовскому распределить молоко среди бойцов роты по котелку на брата и строго наказал не обижать остальных, если останутся излишки. Сам он снова собрался идти, но Копытовский посоветовал не ходить. Старшина будет ругаться. Не ходи. Лопахин мечтательно улыбнулся, сказал, я, может быть, и не пошел бы, но ноги сами меня несут. Там есть одна такая доярка, Глаша, что... Если бы не война, я согласился бы с ней всю жизнь под коровьим брюхом сидеть и за дойки дергать. Прищурив глаза, закрывая черной ладонью рот, Копытовский спросил прерывающимся от смеха голосом, «За чьи дойки-то?» «Это неважно», — о чем-то задумавшись, рассеянно ответил Лопахин. Взгляд его скользил по зеленым купам деревьев и надолго останавливался на красной черепичной крыше МТФ. «Смотри, как бы от старшины тебе нынче не досталось! Он что-то со вчерашнего дня злой, как цепная собака!» — предупредил Копытовский. Лопахин махнул рукой, запальчиво сказал: «Иди ты со своими советами и вместе со старшиной! Что он мне шагу не дает ступить? Скажи, что Лопахин пошел за маслом. Молоком его угости, вот и весь разговор. А если он ко мне попробует привязаться, я ему отпою панихиду. Я Лисиченкину кашу не могу больше есть. У меня от нее... язва желудка начинается. Пусть дают полностью по Микояновскому уставу положенный паёк. Тогда я и ловчить не буду. Что я, психой, чтобы от сливочного масла отказаться, если добрые люди сами его предлагают? Не противнику же его оставлять? Ну, если масло дают, нечего дремать. Иди, — торопливо согласился Копытовский. Минуту спустя Лопахин уже шагал по знакомой тропинке в саду, прислушивался к утренним голосам птиц и с наслаждением вдыхал пресный и нестойкий запах смоченной росой травы. Несмотря на то, что в течение нескольких суток подряд он почти не спал, не доедал и с боями проделал утомительный марш в 200 с лишним километров, у него в это утро было прекрасное настроение. Много ли человеку на войне надо? Отойти чуть подальше обычного от смерти, отдохнуть, выспаться, плотно поесть, получить из дому письмишко, не спеша покурить с приятелем. Вот и готова скороспелая солдатская радость. Правда, письма Лопахин в это утро не получил, но зато ночью им выдали долгожданный табак, по банке мясных консервов и вполне достаточное количество боеприпасов. Перед рассветом ему удалось малость соснуть. А потом он, посвежевший и бодрый, рыл окопы, уверенно думал о том, что здесь, у Дона, наконец-то закончится это горькое отступление. И работа на этот раз вовсе не показалась ему такой надоедливо постылой, как бывало прежде. Выбранной позицией он оказался очень доволен. Но еще больше был доволен тем, что в волю попил молока и повстречался с диковинной по красоте вдовой Глашей. Черт возьми! Было бы, конечно, гораздо лучше познакомиться с ней где-либо на отдыхе. Уж там-то он сумел бы развернуться вовсю и тряхнуть стариной. Но и эта короткая встреча доставила ему несколько приятных минут. А за время войны он привык и довольствоваться малым, и мириться со всякими утратами. Улыбаясь своим мыслям и тихонько насвистывая, Лопахин шел по тропинке, расталкивая ногами отягощенные росою поникшие листья лопухов, и вначале не обратил внимания на еле слышный низкий осадистый гул, донесшийся откуда-то из-за горы. Но вскоре гул стал отчетливее, и Лопахин остановился, прислушиваясь. По звуку он определил, что идут немецкие самолеты, и почти тотчас же услышал протяжный возглас «Воздух!». Лопахин круто повернулся, трусцой побежал к окопам. Только на секунду у него мелькнула горестная мысль: «Накрылась мое маслице, и Глаша тоже!». А потом, как нечувствительна была эта двойная утрата, он надолго позабыл о ней.